853. Каждая эмоция — сила. Она может действовать сама по себе, утекая из организма, но силу эту можно удержать, овладев ею волей, потому каждая обузданная эмоция есть сила, сохраненная в организме и могущая быть использованной уже по приказу воли. Самовольные, то есть бесконтрольные эмоции, расхитители огненной силы, сдержанные и контролируемые аккумуляторы огненных энергий. Ибо все движения в человеке — огонь. Его можно сохранять и приумножать, если все проявления его держать под строгим, недремлющим, неусыпным контролем. Не может быть сильным эмоционально неуравновешенный человек, ибо растрачивает силу свою безответственно, но овладевший эмоциями, чувствами своими, может быть сильным. Когда вихрь возбуждаемых эмоций в бесконтрольном астрале человека устремляется на вас, помните, что эти энергии заряжены огненной силой, что равновесием своим и спокойствием своим эти разнузданные силы вы можете обуздать почти мгновенно, если равновесие ваше непоколебимо. И приняв на себя удар и пропуская мимо сознания обузданные и приведенные в равновесие чужие энергии, сделать своим достоянием и даже поделиться этой уже уравновешенной силой с человеком, астрально обрушившимся на вас, если он заслуживает это. Если же нет, пусть идет восвоясь опустошенным. Наказал сам себя, собрав на свою голову горячие уголья, ибо рана, нанесенная самому себе, своей ауре ужасна. В прорыв устремляются темные твари, и, вцепившие сосуд живительную энергию того, кто так безрассудно поддался вспышкам своего астрала. Храните равновесие любой ценой. Молчание многому помогает и много облегчает. Молчаливость и сдержанность — охранители и накопители сил. Укротить самую ярую вспышку астрала полным молчанием, хотя бы даже временным, уже будет победой. Но если это молчание и внутренне, когда не допущено никакого движения в собственной астральной оболочке, то такая победа будет уже полной, ибо требует великого самообладания и власти над собой, то есть равновесия утвержденного.